Глава 13. Профессор Преображенский и мои одногруппники терпеливо ждали, когда я закончу подготовку, поэтому, как только я скомандовал «погнали», как в меня полетели заклинания. Но выставленный перед лицом лист бумаги с нарисованным на нем плетением действительно стал магическим зеркалом. Единственное из того, что ци была черная, он просто гасил заклинания, поэтому ни одно не достало меня. «Браво!» – захлопал профессор Преображенский. «Но зовитесь, молодой человек». Я представился, и профессор обратился к аудитории. «Студент Владимир Корнев сейчас наглядно продемонстрировал, что от боевых заклинаний можно укрыться. Да, его способ не самый лучший, но он рабочий, и это главное». «А какой самый лучший?» — спросил Сеня. Он сидел за столом, и раз его не проверяли на устойчивость к заклинаниям, значит, он успел вовремя, не опоздал на лекцию. «Самый лучший — это стихия», — с победным видом произнесла Анастасия. «Стихия сильнее любого заклинания». Профессор Преображенский усмехнулся и ответил. «Неплохой вариант, но тоже не лучший». Студенты молча уставились на преподавателя. А он самым невинным видом начал объяснять. «Почему плетение не самый подходящий вариант? Потому что вам нужно время, чтобы нарисовать его и вдохнуть в это плетение свою ци, а враг вам этого времени не даст». По аудитории пронесся вздох разочарования. «Почему стихии не самый подходящий способ?» — продолжал профессор Преображенский. «Да потому что заклинание может быть основано на стихиях, и тогда вы не сможете предсказать результат. Он может быть великолепен, но также это может быть полный провал. То есть может произойти событие, прямо противоположное резонансу. Это когда волны гасят ветер». Читал когда-то такую книгу и добавил. «Проходите, Владимир, садитесь на свое место». Я еще не успел подойти к своему месту во втором ряду рядом со старостой Василием и Сеней, как профессор Преображенский начал творить заклинание. Прямо в аудитории, не сдерживаясь. Это было стихийное заклинание. Внезапно поднявшийся ветер образовал большой смерч, которому было вполне по силам разнести всю школу по камушкам, по кирпичикам. И пофиг бы на него. Профессор сам замутил этот чертов смерч. Он и отвечал за последствия. Однако ждать, пока местные чиновники накажут слишком шустрого профессора, а с ним заодно и ректора Академии магии, я не мог. И дело было не в смерче, а в том, что этому преподавателю было наплевать на людей. Как, например, наплевать на меня. Его чертов смерч подхватил меня. Хорошо еще, что я в самый последний момент успел зацепиться за стол, иначе меня затянуло бы в это сумасшедшее движение воздуха. Вцепившись в стол, я почувствовал, как мои ноги оторвались от пола, и через пару минут я уже висел параллельно полу. «Кто справится с этой стихией?» — перекрикивая завывание ветра, прокричал профессор Преображенский. «Тот получит 5 за переходной экзамен. Ну, кто первый?» Желающих не было, а у меня уже начали отрываться руки. И еще чуть-чуть я все-таки полетаю, прям как Шварценеггер в фильме «Вспомнить все». Нужно было срочно что-то делать. А что я мог? Я мог только взрывать и поджигать. Но если смерч поджечь, то тут гарантированно все сгорят, потому что такой ветер раздует огонь. Что касается взрыва, а что если попробовать погасить ветер взрывной волной? Может сработать. Остается вопрос, а что взорвать? Мне казалось, что я уже целую вечность вишу на столе, утягиваемый ветром. На самом деле прошло совсем немного времени. И сорванные ветром со стола учебники и тетради успели сделать только один полный оборот и снова пролетели мимо меня. Провожая взглядом пролетающий мимо меня учебник по основам заклинания, я успокоился и стал ждать свой шанс. Решение, что делать, пришло в голову внезапно, оставалось подготовиться. А для этого я открыл сознание и впустил в него профессора Преображенского, его смерч, моих друзей и остальных соучеников. Время замедлилось еще сильнее, и тогда я закрыл глаза и тронул свою ци. Медитировать в таком состоянии было сложно, и тем не менее я смог взять себя в руки. Про глаз урагана я впервые прочитал у Жюля Верна в 20 000 лье под водой. Там Наутилус как раз попал в глаз урагана, и это помогло героям сбежать. В детстве я думал, что глаз урагана — это красивая выдумка, но потом, став старше, узнал, что такое явление действительно существует. Внутри любого урагана есть зона, где ветра нет. Главное, чтобы эта зона была достаточно велика, чтобы я там мог поместиться. Потому что если профессор не уберет свой ураган, я погибну, а он его не уберет. В общем, если я хочу выжить, я должен попасть в эту зону. А уже там я смогу взорвать этот чертов смерч изнутри. Нужно только успеть поймать какой-нибудь учебник и быстренько наложить плетение и напитать учебник черной ци. Короче, сделать на лету бомбу, взорвать ее и самому не подорваться. Отчаянный план, не спорю. Но если я ничего не буду делать, то точно погибну. А так будет хоть небольшой шанс, что справлюсь. Не успел я приметить учебник, как вдруг меня схватили за руки. Прячась от ветра под столом, ко мне приползли Сеня с Василием и схватили меня за руки, чтобы утянуть к себе, то есть чтобы спасти. Парни были в лучшем положении, чем я. Во-первых, они были дальше от эпицентра, а в этой ситуации полметра – огромное расстояние. А во-вторых, они могли прятаться за спинкой стола. Да окажись я там под защитой, давно уже взорвал бы ураган к чертовой матери. Сеня с Василием вдвоем, сопротивляясь безумному ветру, затащили меня в относительно безопасное место. «Я же говорил, что тебе не надо ходить на эту лекцию!» – перекрикивая шум ветра, прокричал мне Василь. «Ага», – ответил я, выискивая что-нибудь, что можно превратить в артефакт и взорвать. Кстати, когда я из защищенного места взглянул на профессора и его смерч, мои планы поменялись. Можно, конечно, бороться с самим смерчем, а можно даже попытаться одолеть его. Но гораздо эффективнее будет атаковать профессора Преображенского, то есть воздействовать на причину. Я огляделся, чтобы найти, из чего сделать бомбу, но все более-менее легкие предметы сдуло. С другой стороны, некоторое количество предметов всегда у меня под рукой, хранятся в ремне-артефакте. Единственное, я не хотел больше тратить магические кристаллы. Это действительно расточительство. Прикинул, что там еще у меня лежит, и не придумал ничего лучше, как немного распотрошить тот туристический набор, который достался мне от прошлого владельца. Палатка, посуда и остальное. В общем, я достал металлическую кружку, потому что у меня их три, и потеря одной большого урона не принесет. «Ты что делаешь?» – спросил Сеня. «Хочу остановить этого сумасшедшего ученого», – ответил я. «Достаточно просто пересидеть», – махнул рукой Сеня. «Как только время лекции выйдет, так смерч упадет. Профессор Преображенский – местная легенда. Он со всеми курсами так поступает. Мне старшие рассказывали». «Хм...» Вроде профессор Преображенский казался нормальным, а оказывается, он тот еще затейник. «Ага», — ответил я Сене и продолжал рисовать плетение. «Но не нравится мне сидеть под партой и прятаться от опасности. Не по мне это». «Говоришь, ага, а сам продолжаешь», — удивился Сеня. «Не мешай ему», — остановил Сеню Василь. «Он все правильно делает. Профессора Преображенского нужно остановить, иначе будет хуже». «А ты откуда знаешь?» — напустился на Василя Сеня. «Знаю», — отрезал Василь. «Я же не обращал внимания ни на того, ни на другого. Продолжал рисовать плетение». Плетение я задумал сложное. Мне нужно было, чтобы кружка не просто стала бомбой, а чтобы это была своего рода вакуумная бомба. А самое главное, профессора нужно встряхнуть, но он не должен пострадать. В том числе, не должно быть даже репутационных потерь. Ну и, конечно, кружка не должна отклониться от цели. И все эти условия мне нужно было гармонично заложить в плетение. Как только оно было готово, я напитал его ци, а потом быстро встал и, прицелившись, запустил кружку в профессора. Мой бросок был точен, и я попал точно в профессорский лоб. Преображенский опешил и отменил смерч. Удар не был сильным. Я нарочно составлял плетение именно так, чтобы взбодрить, но чтобы большого урона не было. Хотя мне очень хотелось вправить мозги этому беспредельщику. Но я также знал и другое. Профессора могут быть очень злопамятными. Не все, но многие. Так что это было важно, чтобы преподаватель остался жив-здоров. Как только смерч упал, все начали потихоньку выползать из тех щелей, куда попрятались. А я стоял и мысленно смаковал полет кружки. Но долго наслаждаться триумфом у меня не получилось. «Кто это сделал?» — спросил профессор Преображенский. «Кто остановил смерч?» «Разве не вы сами?» — спросил кто-то из студентов. «Сам-то сам!» — засмеялся профессор. «Но кто меня на это вынудил?» Он наклонился и поднял с пола немного погнутую кружку. «Чья?» «Моя!» — поднялся я. «Идея или кружка?» — решил подловить меня профессор Преображенский. «И то, и другое», — скромно ответил я. «Это было прекрасное решение», — он покрутил в руках кружку. «Я бы сказал, лучшее за последние лет 10». «Вы серьезно?» — удивился я. «Неужели за 10 лет никому не пришло в голову слегка побить профессора?» «Абсолютно», — снова засмеялся профессор. «Это было единственное правильное решение. Запомните все». «Самый эффективный способ остановить заклинание — это вырубить того, кто это заклинание наложил. Кстати, я благодарен вам за вашу деликатность, господин Корнев. Однако У меня холодок по спине пробежал. Чего еще удумал этот массовик-затейник? Оказалось, что все очень просто. Профессор Преображенский вдруг посерьезнел и сказал. Все было хорошо в этой атаке, кроме одной вещи. «И какой же?» — спросил Сеня. «Это же очевидно», — ответил профессор. «Вы не использовали заклинание, а предмет у нас как называется?» Я слушал его и понимал, что кружка — это только повод, что ему нужно было на ком-то отыграться, сделать кого-то козлом отпущения, о чем Марта меня предупреждала. Однако я не тот, кого можно вот так запросто гнобить. Я никому не позволю, чтобы он диктовал мне, как быть. Я сам буду диктовать».